Глава 14. Он поднес глазам мощный бинокль и оглядел окрестности по кругу, справа налево. Со временем он стал выбирать определенные стратегические точки, с которых мог обозревать весь контролируемый им район Патерностера. Сейчас он стоял на камне на вершине одного из многочисленных холмов, служивших границей заповедника. Каждый день он следовал одним и тем же маршрутом на служебной машине, прихватив предписанное правилами ружье. Ему нравилась эта сторона его работы — объезжать по периметру заповедник, окруженный высокой металлической оградой, через которую не могут перепрыгнуть олени. Такая траектория позволяла оценить подлинный размер природного заказника, и Малина чувствовал себя хозяином этих просторов, как феодал, который верхом на лошади объезжает границы своих владений, держа на плече сокола. Тогда он заменял ружье. Здесь был его дом, здесь он чувствовал себя уверенно и привык командовать. За металлической оградой он терял все свои преимущества и атрибуты власти. Оттуда из внешнего мира пришла прекрасная девушка, так смутившая ему душу. А потом она умерла. Ее смерть, несмотря на настойчивые вопросы лейтенанта и высокого детектива, который, казалось, много знал и уже начинал давить на него, ему удалось отодвинуть от себя так, чтобы она его не слишком волновала. Хуже была смерть второй девушки, усложнившая все до крайности и повлекшая за собой еще больше вопросов и подозрений, касавшихся непосредственно его. Теперь молчание может дорого ему обойтись. Осматривая в бинокль окрестности, Малина взглянул на ту часть дороги, окаймлявшей заповедник, что выходила за пределы подвластной ему территории. Там, где она пересекалась с дорогой, ведшей к воротам, он различил вдалеке маленькую фигурку велосипедиста, вовсю крутящего педали. Уверенным шагом егерь вернулся к машине и продолжил объезд. Через километр остановился перед воротами, на которые недавно смотрел в бинокль. Как обычно, они были открыты, чтобы полицейские, уборочные грузовики и бригады, занимавшиеся посадкой деревьев, могли проезжать без помех. Олени выйти наружу не могли, их копыта скользили по металлическим трубам, которыми был выложен проход. Все было тихо. Он убрал ногу со сцепления и поехал дальше, поднимая столб пыли на пересохшей дороге, которая от ограды вела в лес. На протяжении 3 километров граница заповедника проходила вдоль крутого оврага, где тек ручей, который не могли одолеть машины. Это была самая непроходимая и заброшенная часть территории. Выехав из-за поворота, он заметил автомобиль, стоящий посреди дороги с включенным двигателем. Малина не видел, как тот въехал, и предположил, что он стоит здесь уже давно. Должно быть, возникли какие-то неполадки, потому что капот был поднят. Человек, нагнувшись, копался в моторе, видна была лишь нижняя часть его тела в зеленых штанах. Он подъехал поближе, но что-то... Инстинкт или привычка издалека разговаривать с браконьерами и недисциплинированными туристами заставила его остановиться в 10 метрах от автомобиля. Не выходя из машины, он крикнул через окошко. «Что-то случилось?» Наверное, из-за шума двигателя человек его не услышал. Малина вышел из машины, сделал несколько шагов и остановился в 5 или 6 метрах от незнакомца. С одной стороны, надо было проявить вежливость, с другой — и осторожность не помешает. «У вас что-то случилось?» — повторил он громким голосом и в первый момент подумал, что напугал человека, потому что тот резко выпрямился и повернулся к нему. И тут же он увидел черную маску с прорезями для глаз и двустволку, появившуюся из-под капота. Он резко отпрыгнул вправо и одновременно услышал звук выстрела, почувствовав, как свинцовая дробь впивается ему в левую руку. Оглушенный, он упал в кювет, но тут же вскочил и побежал к деревьям. Рука была повреждена, но страх придавал ему силы. Его ружье осталось в машине слишком далеко. Малина добрался до первого дерева и понял, что сделал самое трудное. Тому, кто скрывал свое лицо под маской, нужно обойти машину, чтобы снова выстрелить. И Малина получил несколько секунд форы. Через мгновение егерь услышал, как дерево, которое он только что оставил за спиной, содрогнулось от удара картечи, и несколько дробинок просвистели совсем рядом с его головой. Он все бежал и бежал между сосен в сторону от дороги. Было трудно дышать, но хладнокровие он не утратил и мог оценить ситуацию. «Если враг до сих пор не выстрелил еще раз, значит, заряжает», — подумал Малина. Он вспомнил фигуру, склонившуюся над капотом, и готов был поклясться, что не видел на поясе человека подсумка. Может, ему повезло, может, тот хранит патроны в машине, тогда на то, чтобы убежать или спрятаться, есть гораздо больше времени. Все это походило на привычную ему охоту, только теперь оленем был он сам. Сотни раз побывав на охоте, он знал животных и то, как действует инстинкт. Теперь ему надо вспомнить каждое их движение, что они делают, когда ранены, где пытаются спрятаться и как замаскироваться. Эти познания — его единственное преимущество перед вооруженным человеком, и он был готов их использовать. Малина на ходу оглянулся. Из-за деревьев и косогоров ни дороги, ни машины уже не видно. Человека в маске он тоже не увидел. Ни один куст не шевельнулся, подсказывая, где тот находится. Он подумал, что незнакомец мог повести себя как плохой охотник, который, промахнувшись первый раз, отказывается от преследования. Но тут же отбросил эту мысль, потому что удаляющегося шума двигателя тоже не услышал. Запыхавшись, Марина остановился за деревом, прислонился спиной к широкому спасительному стволу и прислушался. Прошло около 3 минут с того момента, как прозвучали выстрелы. Он не успел убежать очень далеко, но человека не было слышно. Может, вернулся закрыть капот и заглушить мотор перед тем, как продолжить охоту? Ведь если кто-нибудь будет проезжать мимо и увидит открытый капот, то вполне может остановиться, полюбопытствовать и увидит следы крови. Очевидно, его враг шел следом. Он подумал о своем ружье и проклял себя за глупость и доверчивость, особенно после того, что случилось здесь за последние 2 недели. Будь у него ружье, все было бы очень просто, даже слишком, хотя он и мог действовать только одной рукой. Малина вздрогнул, услыхав очень далекие выстрелы. «Воскресенье», — пробормотал он тихо. Это был охотничий день, и никто не удивится, услышав стрельбу, никто не придет ему на помощь, потому что по четвергам, субботам и воскресеньям полдюжины егерей водят небольшие группы охотников или одного человека — это вопрос денег — по заповеднику.